Зачем тебе запись концерта? Хороший вопрос. Попробую объяснить тебе на примере. Если сейчас я попрошу тебя закрыть глаза и представить чье-то лицо, скажем, актера Эда Харриса. Эда Харриса? Почему именно его? Потому что в одном фильме он играл Бетховена. Впрочем, если ты предпочитаешь Гарри Олдмана, Эд Харрис подойдет. Да, легко могу представить себе его лицо. И что дальше? Не задумываясь, правда? Его лицо ни с чем другим не перепутаешь. И ты совершенно уверена, что узнаешь его из миллиона. Ну да. Тогда представь себе, что я даю тебе ручку и бумагу и прошу описать лицо Эда Харриса словами. Разве тебе не покажется, что это куда труднее? Не знаю. Зато я знаю точно. Как ты думаешь, сумел бы я понять, кого ты имела в виду, только по твоему описанию? Наверное, нет. Но я не писательница. Даже в этом случае ты вряд ли бы этого добилась. И знаешь почему? Наш мозг разделен на две части. Левое полушарие мыслит словами, а правое — образами и звуками. Если ты пытаешься словами изобразить лицо Эда Харриса, мозговая деятельность перемещается из одного полушария в другое, и левое полушарие подавляет правое. Со мной такое иногда случается, когда я анализирую музыку. Мне необходимо как следует разобраться в партитуре или записи, чтобы сказать судье, по таким-то причинам это мог написать только Бетховен. «Судье? Ты мне сказал, что ты музыковед. Значит, ты сотрудничаешь с полицией?» «Только в том, что касается расшифровки партитуры. Мне очень жаль, но у меня нет ни рукописи, ни записи. Софи, если я скажу тебе, что, проанализировав партитуру, мы далеко продвинемся в расследовании убийства, ты все равно ответишь, что у тебя нет того, о чем я прошу». Софи Лучани задумалась. «Если подождешь минут пять, я поднимусь к себе в номер и принесу запись в формате MP3, которую я сделала во время генеральной репетиции». Глава 42. Хесус Мараньон провел инспектора Матеуса в свой кабинет и показал ему сейф «Штокингер» с дисплеем, служившим также и клавиатурой. «Я храню здесь всякую ерунду», — объяснил миллионер. «Наличные деньги, не очень ценные облигации и бриллиантовое колье жены». Планы по установлению нового порядка и захвата власти над миром спрятаны в сейфе в моей ложе, они надежнее. «Зачем вы показываете мне свой сейф? О каких планах вы говорите?» — спросил инспектор Матеус, подхватывая шутку Мараньона. «Я показываю вам сейф, чтобы вы знали, какие они сегодня. Давно прошли те времена, когда нужно было вращать диск 3 раза вправо и 8 влево. Сейчас сейфы полностью электронные, снабжены клавиатурой, в них вводятся комбинации из 8 цифр. Именно столько, сколько было, по словам нашего друга Паниаго, в нотной записи на голове Томаса. Не хотите же вы сказать, что с помощью цифр, зашифрованных в его татуировке, можно открыть ваш сейф? Попробуйте сами, — с насмешливой улыбкой ответил Мараньон. Мараньон вручил ему дистанционный пульт, открывавший замок сейфа, и полицейский, сверившись с записной книжкой, набрал 8 цифр. 4-7-2-0-1-3-2-0. Ничего не случилось, только на дверце сейфа зажегся красный свет и раздался прерывистый свист. Мараньон, казалось, получил удовольствие от этой сцены. «Наш маленький друг сообщает, что эти цифры не подходят. Кроме того, он наказывает нас за то, что мы пытались открыть его с помощью неверного шифра. Если через минуту мы не введем требуемую комбинацию, он включит тайную сигнализацию, предупреждающую охранную фирму, с которой у меня заключен контракт.